они угодили под мощный огонь русских. Аксман пытался укрыться в воронке от снаряда, рядом с ним в яме лежал могущественный рейхсляйтер Борман.